Хотя, конечно, он неплох. Однако за те 3 недели, что мне придется его расхваливать в 31 городе, моей симпатии к нему, боюсь, поубавится. Ты говоришь про рекламное турне? Да, бесконечные ток-шоу, книжные магазины, аэропорты, комнаты в разных отелях. Грей хохотнул и засунул в рот остаток пирожка. Господи, что за жизнь! А, по-моему, это как раз по тебе. О, да, это ты верно подметила. Бриана кивнула, стараясь не огорчаться, и поставила ростер на разделочный стол. Это будет в июле? Да, честно говоря, я совсем позабыл об этом турне. Совсем потерял счет времени. Представляешь, я пробыл здесь уже 4 месяца. А кажется, будто ты жил здесь всегда. Да. «Ты ко мне привыкла», — рассеянно буркнул Грей, подпирая ладонью подбородок. Бриана поняла, что мысли его блуждают где-то далеко. «Ну что, может, прогуляемся? А у меня обед еще не готов. Я подожду». «А что у нас, кстати, на обед?» «Баранья нога». Грей довольно крякнул. «Так я и думал». Глава 20. Ясным майским днем Бриана, стоя в саду, смотрела, как рабочие рыли фундамент для ее оранжереи. «Вот и исполнилась моя маленькая мечта», — сказала она себе. Бри улыбнулась малышу, пускавшему пузыри, сидя в детском стульчике на колесиках, и, поцеловав курчавые черные волосенки племянника, подумала, что не следует строить грандиозных планов. «Он так вырос, Мэгги!» Всего за несколько недель. — Ага, а я никак не похудею. Сестра скорчила гримасу и похлопала себя по животу. — Наверное, навсегда останусь пузатой. — Да ладно тебе, ты прекрасно выглядишь. — Я ей твержу то же самое, — подхватил Роган, обнимая Мэгги за плечи. — Да как ты можешь судить? Ты же от меня без ума. — Это верно. Мэгги и Роган просияли, любовно глядя друг на друга. Бриана отвела глаза. Счастливчики. Им теперь море по колено. Их согревают взаимная любовь и лепет очаровательного малыша. Бри почувствовала острый приступ зависти и тоски. — Ну а куда запропастился Янки? Бриана испуганно покосилась на сестру. Неужели Мэгги читает ее мысли? Он встал ни свет ни заря и уехал, даже не позавтракав. — Куда? — Не знаю. Настроение у него было припаршивое. Он вообще в последние дни непредсказуем. А все из-за романа, хотя уверяет, что остались последние штрихи. — Значит, он скоро его допишет? — спросил Роган. — Да, очень скоро. — Допишет и тогда... Впрочем, Бриана старалась не думать, что будет тогда. «Издатель теперь то и дело звонит Грею», — поспешно продолжала она, — «и буквально забрасывает его бандеролями. У Грея летом выходит еще одна книга, а его страшно раздражают разговоры о ней. Он ведь пишет другой роман и не желает отвлекаться». Бри посмотрела на рабочих. «По-моему... Я удачно выбрала место для оранжереи. Как вы считаете? Она будет видна из моего окошка». «Да-да-да, ты уже говорила», — нетерпеливо тряхнула головой Мэгги, не собираясь переключаться на посторонние темы. «Ну а как складываются твои отношения с Грейм?» «Да вроде все хорошо. Правда, он последние дни довольно мрачен, но это ненадолго». «Я тебе рассказывала, как Грей задобрил маму». «Да, надо же! И, оказывается, стоило только привезти ей сувенирчик из Нью-Йорка. Она растаяла. Когда мы крестили Лайма, мать тоже любезничала с Греем. А мне пришлось родить ребенка, чтобы заключить с ней хотя бы временное перемирие». «Она без ума от Лайма», — сказала Бриана. «Да, он для нас этакий буфер». «Ой-ой-ой, что такое?» — всполошилась Мэгги, увидев, что Лайм забеспокоился. «А, подгузник обмочил, но это ничего». Мэгги взяла малыша на руки и нежно погладила его по спинке. «Давай я его переодену», — предложила Бриана. «А ты расторопнее папаши», — рассмеялась Мэгги. «Не надо, я сама справлюсь. Это одна минута». «Она знает, что я хотел с тобой поговорить про трикотер-майнинг». Роган подвел Бриану к деревянным стульям, стоявшим возле терновника, в честь которого был назван коттедж. Мэгги это нисколько не беспокоит. Она гораздо больше интересуется Лаймом и тем, когда ей можно будет вернуться в мастерскую. Но это же вполне естественно. Да, конечно. Но понимаешь, Бриана, я не хочу, чтобы мошенник остался безнаказанным. Не хочу из принципа. Бриана улыбнулась. Конечно. Ты ведь деловой человек, и тебе обидно за честь бизнесмена. Я понимаю. Но ты не видел мистера Кастерса. Он такой забавный, на него нельзя обижаться. Кастерс совершил преступление. Однако тебе жалко сажать его в тюрьму. Ладно, предположим. Но он все равно должен поплатиться за свои аферы. Я осторожно навел справки и выяснил, что последние годы он занимался вполне законным и прибыльным бизнесом. Кастерс в состоянии возместить тебе моральный ущерб. Давай я съезжу в Лондон и поговорю с ним. Мне это не трудно. Спасибо, Роган. Но я вынуждена тебя разочаровать, — вздохнула Бриана. Мне очень неловко. Но не надо. Как ты можешь отказываться, Бри? — возмутился Роган. Ты же не Мэгги. Она сейчас думает только о ребенке и о работе. Да, впрочем, и всегда была склонна отмахиваться от всего, что мешало ей сосредоточиться. Но ты же практичная женщина. Да, согласилась Бриана, но в моих жилах тоже течет отцовская кровь. Она положила руку на плечо Рогана. Видишь ли, люди порой идут по скользкой дорожке и делают далеко не лучший выбор. А потом часть из них увязает в жульничестве. Кое-кому оно даже нравится. Другая часть, без особого труда, улучив подходящий момент, выкарабкивается на твердую почву. Ну а некоторым, — она подумала о Грее, — этот переход дается ценой большого труда, и они добиваются поразительных результатов. Бриана умолкла, мечтательно глядя на далекие холмы. — Что-то я потерял нить твоих рассуждений, Бри. — Ой, извини, пожалуйста, — встрепенулась она. — Так вот, я хотела сказать, что мы не знаем, какие обстоятельства вынудили мистера Кастерса перейти от одного образа жизни к другому. Но сейчас он никому не причиняет вреда. Мэгги вполне довольна своим существованием, а я своим. Так зачем напрягаться? — Ты говоришь ее словами, — вздохнул Роган. — Ладно. Что с вами поделаешь? «Роган!» — крикнула Мэгги. «Тебя к телефону! Звонят из Дублина!» Роган заторопился в дом, а Бриана пошла навстречу Мэгги, державшей на руках Лайма. «Ну что, Маргарет Мэри, ты поделишься со мной своим сокровищем?» «Да, он как раз просился на ручки к тете Бри!» Мэгги передала Лайма сестре и опустилась на стул, который освободил Роган. «Боже, как приятно сесть! Сегодня ночью Лайм задал мне жару. Я 100 раз к нему вскакивала. И у меня теперь так гудят ноги, словно мы с Роганом прогулялись пешком до Голуэя и обратно». «А может, у него зубки режутся?» Бриана осторожно потрогала десны малыша. «Да, может быть. Во всяком случае, слюни у него текут, как у щенка». Мэгги закрыла глаза. «Боже мой, кто бы мог подумать, что я способна так сильно любить? Я столько лет не подозревала о существовании Рогана, а теперь не могу без него жить». Она открыла один глаз, удостоверясь, что Роган еще не вернулся и не слышит ее излияний. «А Лайм? Это же просто невероятно! Я вообще-то сразу полюбила его, как только узнала, что беременна. Но когда впервые взяла его на руки, ты не представляешь, что со мной сделалось. Мэгги тряхнула головой и попыталась рассмеяться. Ой, опять эти гормоны! Совсем меня замучили. Сколько можно плакать по пустякам? Да это не из-за гормонов, Мэгги. Бриана прижала щекой головки Лайма, от которого трогательно пахло молоком. Это от счастья. Я хочу, чтобы и ты была счастлива, Бри. Я счастлива. Неправда. Ты уже готовишься к его отъезду. Он еще не собирается уезжать, а ты себя уже настраиваешь. Если он решит уехать, я не смогу его остановить. Я всегда это знала. Но почему? — воскликнула Мэгги. — Почему? Разве ты его мало любишь? Почему ты не борешься за него? — Наоборот, я слишком люблю Грея, чтобы за него бороться. А может, мне не хватает мужества? Я ведь не такая отважная, как ты, Мэгги. — Это все отговорки. Тебе мужество не занимать, святая Бриана. — Допустим. — спокойно кивнула Бриана, не собираюсь вступать с Мэгги в пререкание. Но, понимаешь, у Грея есть основания так себя вести. Я могу не соглашаться с его взглядами, но принимаю их. И не кричи на меня, Мэгги, мне и так больно. Сегодня утром, когда Грей шел к машине, я вдруг почувствовала, что он вот-вот уедет насовсем. — Так останови его! Он же любит тебя, Бри! В каждом его взгляде сквозит любовь. — Да, пожалуй. И потому он торопится с отъездом.